Глава 9. Наталья Борисовна проснулась от тревожного чувства. В палате царила темнота. В открытую дверь из больничного коридора лился желтый свет. 5 коек в тесной комнате, и только одна свободна. Койка у окна заскрипела, спящая на ней пациентка перевернулась на другой бок. За окном бушевал ливень. Ярко светил уличный фонарь, в его электрическом свете гнулись ветви молодой березки. Ветер срывал с дерева листья и швырял их в окно. «Как там мои студенты в эту непогоду?» — подумала Наталья Борисовна. Накануне она почти не соображала от головной боли. Теперь после капельниц и препаратов ей стало лучше. «Тревожные симптомы!» — сказал дежурный доктор. — Разве можно с гипертонией и в походы? Наталья Борисовна считала себя вполне здоровой. — Это нервы спровоцировали криз, — рассуждала она. Сейчас, лежа на высоких подушках на старой скрипучей койке, женщина смотрела в окно и вспоминала вчерашний день. Все в этот день было странным и нелогичным, и если бы не головная боль, Наталья Борисовна заметила бы это сразу. Дождь барабанил стекло. За окном гудел ветер. Наталья Борисовна не могла уснуть, несмотря на рекомендации врача. «Игорь Поликарпович вел себя странно. А сцена между Аллой и Верой тоже странно. Да еще этот любовный треугольник. Чтобы Елисеева крутила двумя парнями, на нее это совсем не похоже», — размышляла она. И от этих размышлений возрастала тревожность. Научный руководитель второго курса могла бы найти объяснение для каждого вопроса. Но ее материнский инстинкт подсказывал – здесь что-то не так. За 47 лет она научилась доверять ему. Вчера Саша долго плутал на машине и, не найдя дороги, решил вызвать скорую со станции. Так Наталья Борисовна попала в центральную районную больницу. «Я за вами поеду», — прошептал Литвинов, когда Наталью Борисовну уложили на каталку в машине скорой помощи. В больничной палате раздавались скрипы и вздохи. Было душно. Дождь не унимался, стучал по стеклу. Наталья Борисовна так и не смогла уснуть. Тревожное чувство нарастало. Она едва дотерпела до утра. С первыми лучами рассвета научный руководитель сложила свои нехитрые пожитки в пакет и собралась идти. «Ты куда это?» — спросила пожилая соседка по палате. «Жить надоело. Тебе ж доктор сказал 10 суток лежать, а то и больше». «Дома отлежусь. Все, выписываюсь», — зло бросила Наталья Борисовна. «Подожди, ударница труда. На вот, таблетки возьми. Тебе ж только на сутки выдали!» Ворчливо произнесла женщина и полезла в прикроватную тумбочку. Остальные пациенты еще спали. «Спасибо!» Наталья Борисовна приняла лекарство из рук пожилой женщины. «Что, дети? Так домой торопишься!» предположила та. Наталья Борисовна коротко кивнула. «М-м-м, смотрю, полночи ворочалась. Ага, нарожаешь! А потом душа за них всю жизнь болит. Моим-то уж за 30, а все как малые дети», — заметила соседка по палате. «Ты смотри, больше сюда не попадай. Молодая ж еще». Наталья Борисовна не стала разъяснять ситуацию, поблагодарила еще раз сердобольную старушку и выскользнула из палаты. В коридоре ее окликнула дежурная медсестра. «Эй, женщина, вы куда?» Наталья Борисовна, не оборачиваясь, поспешила к лестнице. «В конце концов, лечение – дело добровольное», – подумала научный руководитель. Она понимала, что поступает неразумно и опрометчиво, ведь неизвестно, где Литвинов и как ей добраться до раскопа. Наталья Борисовна чувствовала, будто она куда-то опоздала, и случилось нечто непоправимое. Женщина доверяла своим инстинктам и потому уверенно спустилась по лестнице, вышла из приемного отделения. «Больница неинфекционная, держать силы здесь никого не будут», — повторяла она про себя. На улице было свежо и влажно. Дождь прекратился, Наталья Борисовна заозиралась. И вдруг сквозь туман памяти вспомнила бредовую тираду Веры Елисеевой о вампирах. От этого воспоминания защемило в груди, и мурашки побежали по коже. Во дворе сельской больницы стояла буханка. Стекла ее запотели. Внутри, свернувшись калачиком на переднем сиденье, спал Саша. Наталья Борисовна постучала в стекло. Литвинов подскочил, открыл глаза, огляделся сонно, увидел научного руководителя. «Открывай!» — бросила Наталья Борисовна через стекло. Саша открыл дверь со стороны пассажирского сиденья. Женщина обошла машину, села. «Наталья Борисовна, вы чего?» — обалдело спросил Саша. «Вас же на 2 недели положили». «Заводи!» — скомандовала Наталья Борисовна. Саша не двинулся с места. «А ты чего, тут спал, что ли?» «Ну, я хотел обхода дождаться, но чтобы узнать, как у вас. Может, привезти что надо, купить там», — промямлил Саша. «Да и как я вернусь без новостей, не узнав, как у вас и что?» «Ладно, Литвинов, заводи давай». Через пару минут машина тронулась с места и покатила по сельской дороге. Солнце только-только вставало из-за горизонта. Низины и овраги заволокло туманом. Ехали долго. Саша терялся в дороге, с трудом вспоминая ночной путь до больницы. У края горизонта висело красное солнце, а над ним растекалась серая пелена облаков. Наталья Борисовна подгоняла студента, но старая буханка едва ползла по дороге. — Наталья Борисовна, вы что, из больницы сбежали? — вдруг задал вопрос Саша. — Не сбежала, а ушла, — после заминки ответила Наталья Борисовна. — Неспокойно мне. Нужно вернуться на раскоп. — Зря вы так. Высокое давление — опасная штука, — деловито заметил Саша, выкручивая руль. Машина свернула на развилке, Наталья Борисовна начала узнавать местность. — Ох, Литвинов! «Тебе откуда знать?» «У бабушки гипертония», — сообщил Саша. Наталья Борисовна вздохнула, вспоминая палату, где все пациентки были старше нее. Мимо проносились поля и перелески, покатые овраги. Вдалеке ярким пятном пестрели подсолнухи. «Кажется, мы этой дорогой со станции на раскоп ехали», — произнесла Наталья Борисовна. «Угу», — подтвердил Саша. «Скоро уже деревня». Через пару километров Наталья Борисовна увидела вдалеке на обочине бело-синий пазик. Когда буханка подъехала ближе, из-за автобуса выскочил мужчина, замахал руками, требуя остановки. «Остановимся?» — спросил Саша. «Да», — кивнула Наталья Борисовна. Саша аккуратно объехал паз, свернул на обочину, остановился. В автобусе теснились парни и несколько девушек. Поодаль, за капотом, курил худощавый немолодой мужчина. «Должно быть водитель», — подумала Наталья Борисовна. По придорожной грязи к ним прошлепал второй, махавший руками. Он был низкого роста, с заметным округлым животиком, лысеющей головой. Картину завершали усы щеточкой. Наталье Борисовне тот показался смутно знакомым. Женщина с трудом сдвинула стекло, открыла форточку буханки. «День добрый, уважаемые!» — обратился мужчина. «Вы, случаем, не местные? Нам бы дорогу подсказать, заплутали». «А вам куда?» — спросил Саша. «Лагерь археологов ищем. Водитель говорит, после деревни сворачивать. А я говорю, что до деревни. Не знаете, палаточный лагерь, может, видели? Тут и на сопке, раскопки должны быть». У Натальи Борисовны холодок побежал по спине. Она открыла рот, но Литвинов ее опередил. «Так мы из лагеря. У нас Парамонов начальник», — выпалил Саша. «Да-да, Игорь Поликарпович, какая удача!» — заулыбался незнакомец. «Ну и совпадение!» Он огладил усы. «А вы кто, простите?» — наконец вымолвила Наталья Борисовна. «Ой, пардон, не представился. Артур Владимирович Василевский. Мужчина протянул руку прямо в форточку. «Вот, на подмогу студентов везу. Рабочие руки, так сказать». Наталья Борисовна механически схватила его за пальцы, потрясла. В глазах у нее заплясали черные точки, все поплыло. «Барышня! Барышня, что с вами?» «Наталья Борисовна!» Сквозь мутную пелену прорвался голос Литвинова. Настоящий Артур Владимирович плеснул водой в лицо научному руководителю и принялся махать засаленным платком. Передняя дверь буханки была открыта нараспашку. Наталья Борисовна полулежала на сиденье. Из-за лица Василевского выглядывал Литвинов. «Наталья Борисовна!» — с упреком произнес он. «Может, обратно в больницу?» Научный руководитель приподнялась на сиденье. Артур Владимирович вздохнул с облегчением и перестал махать тряпкой. «Тут ваш студент говорит, что приехал уже Артур Владимирович», — озадаченно проговорил Василевский. «Едем в лагерь», — слабым голосом скомандовала Наталья Борисовна.